Глава пятая. Где вино? «Почему ты пытаешься исключить только меня?» — заскулила я в свой мобильник, как будто я бедничала на старшего ребенка за то, что он мной пренебрегает. Как будто меня не пригласили на день рождения. «Ты должна жить своей жизнью», — сказала мама. «Тебе 25. Это важный год. Мы с твоим отцом справимся с этим вдвоем». Пришли свежие новости, и ни одна из них не была хорошей. Доктор Ли, онколог из Юджина, поставил ей диагноз — рак поджелудочной железы 4-й стадии. Шанс выжить без хирургического вмешательства составлял 3%. После операции на выздоровление ушли бы месяцы. И даже в этом случае вероятность излечения от рака составляла всего 20%. Мой отец добивался приема у доктора медицины Андерсона в Хьюстоне, чтобы получить второе мнение. По телефону мама произнесла это как «раки поджелудочной железы» и «Энди Андерсон», что навело меня на мысль, что наша единственная надежда в руках какого-то персонажа из мультика «История игрушек». «Я хочу быть рядом», — настаивала я. «Мама боится, что если ты приедешь, вы опять перессоритесь», — позже признался отец. «Она понимает, что должна направить все свои усилия на то, чтобы выздороветь». Я полагала, что 7 лет, которые я прожила вдали от дома, залечили наши взаимные раны, и напряжение, накопленное в подростковом возрасте, забыто. Расстояние в 3000 миль между Юджином и Филадельфией было достаточным для того, чтобы ослабить влияние матери, и я свободно исследуя свои творческие импульсы без постоянной критики, начала ценить все ее труды, цели которых стали очевидны лишь в ее отсутствии. Сейчас мы были ближе, чем когда-либо прежде. Однако признание отца показало, что от целого ряда воспоминаний мать так и не смогла избавиться. С самого первого дня, как мне рассказывали, со мной было очень нелегко. Когда мне исполнилось 3 года, Нами Иму назвала меня «самой настоящей злодейкой». Натыкаться на предметы головой было моей специальностью. Деревянные качели, дверные косяки, ножки стульев, металлические трибуны на 4 июля — у меня до сих пор в центре черепа осталась вмятина после того, как я впервые врезалась головой в угол нашего кухонного стола со стеклянной столешницей. Если на вечеринке присутствовал плачущий ребенок, то это точно была я. В течение многих лет я подозревала, что мои родители, возможно, преувеличивали или просто были плохо подготовлены к реалиям детского темперамента. Но постепенно, основываясь на единодушных воспоминаниях многочисленных родственников, я пришла к выводу, что действительно была довольно паршивым малышом. Но худшее было еще впереди. Напряженные годы, которые, как я понимала, имел в виду мой отец. Ко второму семестру 11 класса то, что до этого момента могло бы сойти за простую подростковую тоску, начало перерастать в глубокую депрессию. У меня начались проблемы со сном, и я все время была уставшей. Мне было трудно собрать волю в кулак, чтобы хоть что-нибудь сделать. Моя успеваемость резко упала, и мы с мамой постоянно были на ножах. «Ты унаследовала это с моей стороны», — сказал мне отец однажды утром за завтраком. «Держу пари, ты тоже с трудом засыпаешь». Он сидел за кухонным столом, поглощал хлопья и читал газету. Мне было 16, и я приходила в себя после очередной ссоры с матерью. «Слишком много всего здесь происходит», — не поднимая глаз, сказал отец, постучал себе по виску и перешел к спортивному разделу. Отец был выздоровевшим наркоманом, и его подростковый возраст был гораздо более беспокойным, чем мой собственный. В 19 лет он периодически ночевал под дощатым настилом в Эсбери-парк, и его поймали на продаже запрещенного препарата полицейскому. 6 недель он провел в тюрьме. а затем переехал в реабилитационный центр округа Камден, где стал подопытным кроликом для нового метода психотерапевтического лечения. Его заставляли носить на шее табличку с надписью «Я угождаю людям» и заниматься бесполезными видами деятельности, которые якобы прививают моральные ценности. Каждую субботу он копал яму во дворе за учреждением, а каждое воскресенье снова ее засыпал. По сравнению с тем, что выпало на его долю, любая беда, в которую я попадала, выглядела незначительной. Он пытался утешить мою мать, убедить ее, что это нормальная фаза, то, чем так или иначе болеет большинство подростков, но она отказывалась к этому прислушаться. Я всегда хорошо училась в школе, и этот сдвиг не очень удачно совпал со временем подачи документов в колледже. Она восприняла мое недомогание как роскошь, которую им приходилось оплачивать. Родители дали мне слишком много, и теперь я была полна жалости к себе. Она пошла ва-банк, превратившись в грозный обелиск, следивший за каждым моим движением. Она пилила меня за вес, ширину подводки для глаз, высыпание на лице и нерегулярное использование тоников и отшелушивающих средств, которые заказывала для меня в QVC. Что бы я ни делала, все приводило к стычкам. Мне не разрешали закрывать дверь моей спальни. После школы, в то время как мои друзья разъезжались на ночевке друг к другу, меня увозили на внеклассные занятия, а затем возвращали в лес, оставляя ворчать в одиночестве в своей комнате с открытой дверью. Раз в неделю мне разрешали ночевать в квартире моей подруги Николь. Единственная передышка от властного маминого надзора. Отношения Николь со своей мамой были полной противоположностью моим. Колет предоставила Николь свободу принимать собственные решения. И, похоже, им действительно нравилось проводить время вместе. Их двухкомнатная квартира была выкрашена в яркие смелые цвета, обставлена классной винтажной мебелью и украшена текстилем из секонд-хендов. У входной двери были сложены лонгборды времен подросткового возраста Колет, проведенного в Калифорнии, а на подоконниках стояли сувениры, приобретенные в Чили, где она в течение года преподавала английский язык. В гостиной с потолка свисали на цепях качели, в звенья которых были вплетены пластиковые цветы из магазина рукоделия. Я восхищалась тем, что они больше походили на друзей, чем на мать и дочь. Завидовала их поездкам на блошиные рынки Портленда. Какой же идиллической представлялась мне эта картина, когда я смотрела, как они вместе занимаются выпечкой на кухне. Разглаживают основу для пиццы из домашнего теста чугунным утюгом, доставшимся им в наследство от итальянской бабушки Колет. Прорисовывают десятки замысловатых узоров на тонких съедобных салфетках. Мечтают о кафе, которое однажды откроют Колет, где они будут продавать свою выпечку и создадут интерьер в точности, как у себя дома, дизайн которого я находила нестандартным и очаровательным. Наблюдение за Колет заставило меня задуматься о мечтах моей матери. Отсутствие цели в ее жизни все чаще казалось мне странным, подозрительным и даже антифеминистским. Забота обо мне, игравшая столь важную роль в ее жизни, была занятием, которое я по наивности осуждала, пренебрежительно относясь к тяжелому невидимому труду, как к разъездной работе домохозяйки, пренебрегающей велениями собственного сердца или освоением практических навыков. Лишь годы спустя, уехав учиться в колледж, я начала понимать, что значит создавать уют в доме, и насколько я воспринимала свой как должное. Но, будучи подростком, одержимым поиском призвания, я не могла себе представить осмысленной жизни без карьеры или, по крайней мере, увлечения, хобби. Почему ее интересы и амбиции никогда не всплывали на поверхность? Неужели она действительно удовлетворена своей ролью простой домохозяйки? я начала задавать вопросы и анализировать навыки, которыми она владела. Я предлагала возможные варианты: университетские курсы по дизайну интерьера или одежды. Возможно, она могла бы открыть ресторан. «Слишком много работы. Ты же знаешь, что мама Гэри открыла свой тайский ресторан, и теперь она вечно в бегах. Никогда ни на что не хватает времени. Когда я в школе, что ты делаешь весь день?» «Много чего делаю, поняла? Ты просто не замечаешь, потому что тебя избаловали. Вот уедешь из дома, тогда увидишь все, что мама для тебя делает». Могу поклясться, что мама завидовала Колет. Не ее причудливым амбициям, а тому, что я боготворила ее туманные цели. И чем глубже я погружалась в роль жестокого подростка, тем больше выставляла на показ свои отношения с Колет, чтобы играть на чувствах матери. Я считала это расплатой за то, как часто она спекулировала моими. В вакуум моего безразличия хлынула музыка, чтобы заполнить пустоту. Она расширила трещину, в щепки разнесла и без того шаткий мостик между матерью и мной. Она станет пропастью, грозящей поглотить нас целиком. На свете не существовало ничего важнее музыки, единственного лекарства от моего экзистенциального ужаса. Я целыми днями по одной загружала песни LimeWire и участвовала в жарких дискуссиях на AIM о том, что лучше — акустическая версия Everlong группы Foo Fighters или оригинал. Я откладывала деньги на карманные расходы и обед и тратила их исключительно на компакт-диски студии звукозаписи House of Records, анализируя тексты на вкладышах, зацикливаясь на интервью со звездами инди-рока Тихоокеанского Северо-Запада, заучивая списки таких лейблов, как Kay Records и Kill Rock Stars, и планируя, какие концерты стоит посетить. На тот случай, если гастрольный тур группы пролегал через Юджин, музыканты могли играть на одной из двух площадок. Пока росла большинство местных коллективов, я смотрела «Вау Холл», «Минамина», «Джоанна Ньюсом», «Билл Каллахам», «Маунт Ири» и «Рок-н-ролл Соджес» — группа, которую Юджин мог по праву назвать героями родного города. Они выступали в головных повязках и кожаных жилетах с кисточками, свисавшими с голой груди. И мы восхищались ими, потому что они были единственными из всех, кого мы знали, кто покинул город и чего-то добился. Желанные сделки с крупной студией звукозаписи и съемок в рекламе Verizon Wireless. Мы никогда не задавались вопросом, действительно ли то, чего они достигли, было так здорово, если они так часто возвращаются с концертами в наш город. Большие группы играли в Макдональдс Театре, где я слушала Modest Mouse, и впервые прыгнула в толпу, предварительно проведя добрых 30 секунд на краю сцены, чтобы убедиться, что кто-нибудь в первом ряду действительно меня поймает. Айзек Брок был для нас богом. Ходили слухи, что в соседнем городке, в трейлерном парке, о котором поется в песне «Трейлер Трэш», жил его двоюродный брат, и эта потенциальная связь делала его еще более близким, человеком, которого мы могли назвать своим. Все, кого я знала, каким-то образом запоминали каждое слово в его обширном каталоге из сотен записей, включая песни из сайд-проектов и бисайдов, желанных альбомов, которые мы постоянно пытались выследить, чтобы переписать на компакт-диски и вставить в пластиковые конверты. Его тексты отражали, каково это — расти в маленьком невзрачном городке на Тихоокеанском северо-западе и медленно задыхаться от скуки. Отправляясь в дальнюю поездку, можно было слушать его раздутые 11-минутные опусы и катарсические, леденящие кровь крики, и ни о чем больше не думать. Но ничто не произвело на меня такого сильного впечатления, как DVD с концертом «Yeah, yeah, yes» в зале «The Fillmore». Солистка Карен О была первой иконой музыкального мира, которой я поклонялась. При этом она была похожа на меня. Она наполовину кореянка, наполовину белая, и отличается непревзойденным мастерством, которое стерло с лица земли стереотип послушной азиатки. Она была известна дикими выходками на сцене, плевалась водой в воздух, скакала по самым дальним уголкам сцены и глубоко заглатывала микрофон, прежде чем заарканить его над головой за кабель. Неотрывно глядя на этот образ, я испытала странное состояние амбивалентности. Моей первой мыслью было, как мне этому научиться, а второй, если это уже делает азиатская девушка, то для меня места просто нет. Тогда я еще не знала, что такое дефицитное мышление. Диалог вокруг способов репрезентации в музыке находился в зачаточном состоянии, и поскольку я лично была не знакома с другими девушками, которые занимались музыкой, то не знала, что есть такие же, как я, борющиеся с теми же чувствами. Я была не способна провести аналогию и представить белого парня в той же ситуации, смотрящего концерт на DVD, скажем, The Stooges, и думающего, если уже есть Игги Поп, то где найдется место в музыке для еще одного белого парня. Тем не менее, Карен О сделала музыку более доступной, заставила поверить, что кто-то вроде меня сможет однажды сделать нечто такое, что будет иметь значение для других людей. Подпитываемая этим вновь обретенным оптимизмом, я начала непрестанно уговаривать маму купить мне гитару. Уже вложив изрядную сумму в длинный список внеклассных занятий, от которых я отказалась, она долго сопротивлялась, но к Рождеству окончательно сломалась, и я, наконец, получила 100-долларовую акустическую гитару «Ямаха» в футляре от Костко. Струны над грифом располагались настолько высоко, что зажимать их приходилось с огромным усилием. Я начала раз в неделю брать уроки в самом неподходящем месте для обучения игре на гитаре — в Lesson Factory. Lesson Factory был чем-то вроде Walmart, только для начинающих гитаристов. Он был соединен с гитарным центром, и внутри находилось около 10 звуконепроницаемых кабинок, каждая из которых была оборудована двумя стульями и двумя усилителями, а также вашим собственным неудачливым музыкантом, найденным по объявлению на Craigslist. Мне посчастливилось обучаться у преподавателя, который действительно мне понравился. А он, должно быть, считал меня долгожданной передышкой от мальчиков предпубертатного возраста, желавших научиться играть исключительно песни «Green Day» и вступление к «Stairway to Heaven». Уроки пришлись как нельзя кстати. В том же году рядом со мной на уроках английского языка сел Ник Хоули Геймер, и я почувствовала себя так, будто выиграла в лотерею. Я слышала о нем, потому что он был соседом и бывшим бойфрендом Майи Браун. У меня не было общих занятий с Майей, но она была известна всем, поскольку каждый мальчик в нашем классе был в нее влюблен. Вызывало недоумение то, что она объективно была красивой и популярной, но маскировалась под свою измученную альтернативу. Она красила свои каштановые волосы в угольно-черный цвет, носила вельветовые брюки карамельного цвета и вечно что-то писала ручкой на руках. Эти записи она позднее опубликовала в живом журнале, где я усердно за ней следила, хотя в реальной жизни мы не были друзьями. В ее текстах отрывки из песен «Bright Eyes» перемежались воспоминаниями о собственных романтических встречах и бессвязными руминациями, в основном написанными от второго лица и адресованными кому-то анонимному, либо тому, кто ее обидел, либо человеку, по которому она отчаянно тосковала. Я считала ее одним из величайших американских поэтов нашего времени. У Ника были лохматые светлые волосы, он красил ногти прозрачным лаком и носил в одном ухе серебряную серьгу-кольцо. На уроках он был тихим и ужасно медлительным, будто все время пребывал под кайфом. Он постоянно спрашивал меня, к какому сроку нужно выполнить задание и может ли он одолжить мои записи. жалостливые просьбы, которые я непринужденно вплела в свою личную миссию с ним подружиться. В средней школе у Ника была группа под названием «The Barrowites». Я не знала никого, кто играл бы в группе, и было невероятно круто, что у Ника она уже есть. Прежде чем распасться, они выпустили один мини-альбом, который я, приложив определенные усилия, раздобыла у друга своего друга. Это был самопальный компакт-диск, вложенный в бумажный конверт с рисунками и названиями, сделанными маркером. Как только я вернулась домой, вставила его в проигрыватель, стоявший на столе. Я сидела в кресле-качалке и слушала, все еще сжимая бумажный конверт холодными и влажными руками, и погружалась в текст, представляя себе бурное сексуальное прошлое Ника Хоули Гейбера. На диске было всего 5 треков, последний из которых назывался «Molly's Lips». Я задалась вопросом, является ли Молли еще одной из его многочисленных бывших, или, возможно, это псевдоним Майи Браун. Я была слишком темной, чтобы знать, что «Molly's Lips» на самом деле просто их кавер-версия группы «Нирвана». И мне хотелось бы думать, что Ник был, по крайней мере, довольно глуп, чтобы знать, что «Нирвана» исполняла свою кавер-версию песни группы «The Vaseline». В конце концов, я набралась смелости, чтобы спросить, не хочет ли он со мной поджимовать. Мы встретились во время обеда под деревом у футбольного поля. Не потребовалось много времени, чтобы вскрылась очевидная истина. Я ужасно неумело играла на гитаре. Я никогда раньше ни с кем не джимовала. Ник начинал песню, а я понятия не имела, в какой она тональности и как ему аккомпанировать. Я старалась спокойно искать и подбирать нужные ноты, пытаясь полностью сосредоточиться на простой ведущей линии, смутно укорененной в звукорядах, которые, как мне казалось, я знаю. Но в конце концов извинилась и полностью сдалась. Ник воспринял это спокойно. Он был терпелив и беспристрастен, и вместо этого предложил подыгрывать знакомым мне песням. Остаток обеда мы провели, обмениваясь куплетами песен «We are going to be friends» группы «White Stripes» и «After Hours» группы «Velvet Underground», и это казалось самым романтическим чудом раннего этапа моей взрослой жизни. Сочинив несколько собственных песен, я решила записаться на вечер открытого микрофона в «Cosmic Pizza», ресторане в центре города со столиками и небольшой сценой за барной стойкой. Там были блестящие цементные полы и высокие потолки, и обычно устраивались вечера джаза и мировой музыки. Я пригласила друзей посмотреть свое выступление. Заведение было полупустым, но все же моя акустическая гитара была едва слышна на фоне дребезжания стеклянных кружек, хлопанья дверцы печи для пиццы и голосов кассиров, выкрикивающих номера готовых заказов. Я была в восторге от своих 7 минут славы. Поскольку я приводила с собой группу друзей, время, обычно отводимое для выступлений в рамках открытого микрофона, постепенно закрепилось за мной одной — так что я начала работать на разогреве перед концертами местных артистов. С помощью автоспуска я сделала кучу селфи, отсканировала их на компьютере отца и в графическом редакторе MS Paint разработала макет рекламных листовок. Я купила строительный степлер и закрепляла их на телефонных столбах по всему городу, а также спрашивала разрешения у местных предпринимателей, могу ли я приклеить флаеры к их витринам. Я создала страничку на MySpace и загрузила записи своих песен в GarageBand. Я отправила ссылку по электронной почте местным группам и промоутерам и умоляла их включать меня в свои концерты. Я играла на школьных благотворительных мероприятиях, и у меня появилось небольшое количество местных поклонников, в основном из друзей и одноклассников, которых я настойчиво приглашала на свои выступления, пока, наконец, не стала достаточно известной, чтобы получить приглашение выступить в концертном зале «Вау Холл» на разогреве у Марии Тейлор. В день выступления Ник пришел пораньше, чтобы меня поддержать, и ждал вместе со мной в гримерке, пока не подошло время моего выступления. Прежде я никогда не была в гримерке, однако даже несмотря на это, ее вряд ли можно было счесть гламурной. Это была ярко освещенная комната размером со шкаф, с двумя скамейками и мини-холодильником на деревянном столе. Мы с Ником сидели на скамейке лицом к двери, как вдруг вошла Мария Тейлор с коллегой по группе в клетчатой фланелевой рубашке. Она выглядела потрясающе. Темные волнистые волосы обрамляли выразительные черты ее лица с крупным носом и стройную фигуру. Я затаила дыхание. Она пробормотала: «Где вино?», а затем развернулась и вышла. Пришли мои родители и встали в задних рядах. Я исполнила около 6 акустических композиций, сидя на складном металлическом стуле, одетая в радужную полосатую рубашку Forever 21 и выцветшие расклешенные джинсы, заправленные в коричневые ковбойские сапоги. Тогда я действительно полагала, что в этом наряде выгляжу круто. К тому времени, слава богу, я, по крайней мере, уже играла на акустической гитаре компании Taylor с усилителем SWR Strawberry Blonde, который выбрала исключительно потому, что мне нравилось сочетание красного и кремового. Я брала открытые аккорды, двигая каподастр по грифу в каждой песне, чтобы повторно использовать одни и те же виды аккордов. Я пела подростковые песни о тоске по менее сложным временам, не понимая, что именно таким и должен быть этот период жизни. После того, как я закончила, я выслушала слова одобрения от родителей. «Молодец, доченька», великодушно позволивших мне остаться до конца шоу. Мария Тейлор играла на красной гитаре «Греч» с полым корпусом, выглядевшей комично большой на фоне ее худощавой фигуры. Я взволнованно схватила Ника за плечо, когда она взяла аккорды «Xanax» за главного сингла с ее нового альбома, который я включала во все свои выступления. Песня началась будто с тиканье часов, барабанные палочки стучали по краю малого барабана, пока она перечисляла свои тревоги и страхи. «Боюсь самолета, машины, виляющие на шоссе, обледенелых горных дорог, по которым нам приходится добираться до концертной площадки». Во время последнего удара по струнам она дернулась всем корпусом вперед, и участники группы, стоявшие как вкопанные на протяжении первых двух куплетов, заиграли в унисон припев. Пусть даже подпевала я песни, подробно описывающие нескончаемые трудности жизни в гастрольном туре, и играли они перед небольшой аудиторией, в лучшем случае из 30 человек в маленьком городке, вероятно, уже пожалев о том, что решили включить его в свои гастрольные планы, наблюдение за тем, как человек гастролирует по всей стране, исполняя песни, которые сам написал, явилось для меня откровением. Я делила с ней сцену, сидела в 2 футах от нее в одной гримерке. Я увидела жизнь артиста, и на мгновение мне показалось, что я чуть ближе к обретению своего жизненного пути. После концерта Ник подвез меня домой на Nissan Maxima своих родителей. Он гордился мной, и мне было приятно, что человек, на которого я равнялась, увидел меня в новом свете. «Тебе действительно стоит записать альбом со всеми своими песнями», — сказал Ник. «Обратись в студию, где мы записывали Barrow Whites». На следующее утро мама отвела меня на обед в Soul Cafe — ресторан рядом с университетом, принадлежащий корейской супружеской паре. Муж работал в зале, а жена готовила. Единственным недостатком было медленное обслуживание. Муж терялся, если ему приходилось обслуживать более 3 столиков одновременно. В качестве выхода из положения, примерно на полпути между нашим домом и рестораном, мама делала заказ по телефону. «Хочешь сегодня бибимбап?» — спросила она, держась одной рукой за руль, а другой роясь в контактах своего розового телефона-раскладушки Motorola Razr. «Да, звучит здорово». «Ах, не... А Джоси? Каждый раз, когда мать говорила по-корейски, текст расползался перед моим внутренним взором, как карточки игры Mad Libs. Знакомые слова перемежались длинными пробелами, которые я не могла заполнить. Я понимала, что она заказывает тямпон с дополнительными овощами, потому что знала эти слова, тем более что она всегда заказывает одно и то же. Если ей что-то нравилось, она ела это блюдо каждый день, казалось, никогда от него не уставая, пока в один прекрасный момент необъяснимым образом не переходила на что-то другое. Когда мы пришли, мать широко улыбнулась старику за прилавком и заговорила по-корейски. А я послушно налила нам горячего чая из большого металлического чайника и разложила на столе салфетки, металлические ложки и палочки для еды. Она расплатилась у прилавка, взяла корейский журнал и села за стол. «Мне здесь все очень нравится, но они такие медлительные. Вот почему мамочка всегда звонит заранее», — прошептала она. Она листала журнал, потягивая ячменный чай и рассматривая корейских актрис и моделей. «Мне кажется, эта прическа тебе бы пошла», — сказала она, указывая на корейскую актрису с идеально уложенными волнистыми локонами. И вновь перелистнула страницу. «Такие куртки с милитари-принтом сейчас очень популярны в Корее. Мамочка хочет купить тебе такую, но ты всегда носишь только уродливые вещи». Старик привез на тележке и расставил на столе наши блюда и банчаны. Рис на дне моего долсота потрескивал, а мамин суп с лапшой и морепродуктами изрыгал пар со своей ярко-красной поверхности. «Мащит гёдес её», — сказал мужчина с легким поклоном, желая нам приятного аппетита, и покатил свою тележку обратно к прилавку. «Как тебе понравилось мое вчерашнее выступление?» — спросила я, сдабривая свой пибимпап кочудяном. «Дорогая, не клади слишком много кочудяна, а то пересолишь», — сказала она и оттолкнула мою руку от миски. Я с нарочитым послушанием поставила красную бутылочку на место. Ник сказал, что знает студию, где я могла бы записать свои песни. Я думаю, что поскольку это лишь гитара и вокал, я успела бы записать целый альбом за 2-3 дня. Студийное время стоило бы всего около $200, а потом я бы делала копии дома. Мать подняла длинную нитку лапши и бросила ее обратно в бульон. Она положила палочки на чашку, закрыла журнал и встретилась со мной взглядом через стол. «Я просто жду, когда ты все это бросишь», — сказала она. Я уронила взгляд в свой рис, раздавила ложкой яичный желток и полила им миску с овощами. Мать наклонилась и начала ложкой наливать мне в пибимпап суп из ростков фасоли. Горячая жидкость шипела. «Мне не следовало отпускать тебя на уроки игры на гитаре», — сказала она. «Ты должна думать о поступлении в колледж, а не заниматься этими странными вещами». Я нервно болтала левой ногой вверх-вниз, стараясь не взорваться. Мать схватила меня за бедро под столом. «Перестань трясти ногой, ты вспугнешь удачу». «Что, если я не хочу идти в колледж?» — нахально заявила я, вырываясь из ее хватки. Я запихнула в рот ложку кипящего риса, перекатывая его во рту языком и создавая воздушный карман, из которого выходил пар. Мать нервно оглядела ресторан, как будто я только что присягнула на верность сатанинской коммуне. Я наблюдала, как она пытается взять себя в руки. «Меня не волнует, что ты не хочешь поступать в колледж. Ты должна поступить в колледж». «Ты совсем меня не знаешь», — воскликнула я. «Эти странные вещи и есть то, что я люблю». «Ну ладно, хорошо, тогда иди и живи с Колет», — вспыхнула мать. Она схватила сумочку и встала, надевая свои огромные солнцезащитные очки. «Уверена, она отлично о тебе позаботится. Там ты сможешь делать все, что захочешь. Я ведь у тебя такая злая». К тому времени, как я последовала за ней на стоянку, она уже сидела за рулем и, глядя в зеркало на солнцезащитном козырьке, выковыривала из зубов кочукару, сложенной в несколько раз квитанции. Она ждала, что я ее остановлю, погонюсь за ней и попрошу прощения. Но я не собиралась сдаваться. И без них проживу, думала я про себя с глупой подростковой уверенностью. Я смогу найти работу, поживу у друзей, буду продолжать выступать, пока в один прекрасный момент зал не будет битком набит народом. Мать скомкала квитанцию и бросила ее в подстаканник, закрыла зеркало и опустила окно. Я неподвижно стояла на стоянке, изо всех сил стараясь не дрожать, пока она смотрела на меня поверх своих солнцезащитных очков. «Хочешь быть голодающим музыкантом?» — спросила она. «Ну и живи, как тебе нравится». Очарование жизни голодающего музыканта быстро испарилось. Я провела несколько ночей у Николь и Колет, а затем у своей подруги Шеннон, которая была на год старше и имела собственное жилье. Мы околачивались в панк-хаузе под названием «Цветочный магазин», который был, по сути, известным сквотом. Панки спали на полу, швыряли стеклянные бутылки с крыши на улицу и в пьяном виде метали кухонные ножи в стены из гипсокартона. Без матери в качестве якоря я начала еще больше пренебрегать своими обязанностями, о которых мы спорили весь последний год. Документы для поступления в колледж так и остались лежать незаполненными на настольном компьютере моего отца. А я пала жертвой порочного круга прогулов. Я пропускала уроки, не выполняла домашние задания, мне становилось стыдно, что я так сильно отстала, а затем я вновь прогуливала, поскольку не хотела сталкиваться с учителями, которые действительно обо мне заботились. Много раз по утрам я просто сидела на улице, курила сигареты на школьной стоянке и не могла зайти внутрь. Я фантазировала о смерти. Каждый предмет в этом мире, казалось, был подходящим для нее инструментом. Автострада — отличное место, где тебя легко переедут. 5 этажей достаточно, чтобы наверняка разбиться. При виде бутылки со средством для мытья стекол я размышляла, какое количество необходимо проглотить. Я думала о том, чтобы повеситься на маленькой веревочке, с помощью которой поднимаются и опускаются жалюзи. После того, как мой промежуточный табель успеваемости подтвердил, что я отстаю по всем предметам, и мой средний балл резко упал, мать запланировала встречу с психологом-консультантом колледжа и умоляла его о помощи. Она лихорадочно собрала все необходимые документы, в том числе выброшенные письменные работы, и разослала их в колледжи, к которым я ранее проявляла интерес. Вернувшись, наконец, домой, я начала посещать психотерапевта, который прописал лекарства для эмоциональной разрядки и приложил к пакету моих документов в колледж сопроводительное письмо, объясняющая, что изменение настроения и успеваемости свидетельствует о психическом истощении. Оставшиеся месяцы дома были отмечены мрачным молчанием. Мать переходила из комнаты в комнату, едва замечая мое присутствие. А мое решение не идти на выпускной бал было удостоено лишь мимолетным комментарием, несмотря на то, что платье мы выбирали вместе почти год назад. Я страстно желала, чтобы мать со мной заговорила, но старалась проявлять стойкость, прекрасно сознавая, что она гораздо сильнее меня. Казалось, мать совершенно не смущала то, что мы так друг от друга отдалились. Молчание было, наконец, нарушено, лишь когда я собирала вещи, чтобы отправиться в Брин-Мор. «В твоем возрасте я бы все отдала, чтобы у меня была мама, которая бы покупала мне красивую одежду», — сказала она. Я сидела, скрестив ноги на ковре, и складывала полностью сшитый из клетчатых заплаток комбинезон, который я купила в секонд-хенде. Я положила комбинезон в сумку вместе со своей коллекцией уродливых свитеров и огромной футболкой Дэниел Джонстон, которую я превратила в майку-алкоголичку. Мне всегда приходилось донашивать то, что оставалось от нами, а затем смотреть, как Инами получает новую одежду к тому времени, когда мои обноски доходили до нее, — продолжала она. На восточном побережье все будут думать, что ты бродяга. «Ну, я не такая, как ты», — ответила я. «У меня есть дела поважнее, чем думать о том, как я выгляжу». Одним махом мать схватила меня за бедро и, перевернув на живот, ударила ладонью по заднице. Это был далеко не первый раз, когда мать меня била, но по мере того, как я росла, физическое наказание казалось все более и более противоестественным. В тот момент я весила больше, чем она, и удар почти не причинил мне вреда, если не считать смущения от того, что я чувствовала себя слишком взрослой для подобной практики. Услышав шум, отец поднялся по лестнице и заглянул из коридора. «Ударь ее!» — инструктировала его мать. Он стоял неподвижно, тупо наблюдая за происходящим. «Ударь ее!» — снова закричала она. «Если ты меня ударишь, я вызову полицию». Отец схватил меня в охапку и занес руку для удара, но прежде чем он успел ее опустить, я вырвалась, подбежала к телефону и набрала 911. Мать смотрела на меня, как на червяка, незнакомую букашку, пожирающую все ее усилия. Это была не та девочка, что цеплялась за ее рукава в продуктовом магазине, и не та, что умоляла позволить ей спать на полу рядом с кроватью мамы. Прижав телефон к уху, я вызывающе на нее уставилась, но, услышав голос на другом конце линии, запаниковала и повесила трубку. Мать восприняла этот шаг как возможность заняться мной всерьез. Она схватила меня за предплечье, и впервые мы сцепились, стараясь прижать друг друга к ковру. Я пыталась от нее отбиться, но обнаружила, что существует черта, за которую я не перейду. Я знала, что у меня достаточно физических сил, чтобы справиться с матерью, но не могла получить к ним доступ. Я позволила ей сжать мои запястья и забраться мне на живот. «Почему ты делаешь это с нами? После всего, что мы тебе дали, как ты можешь так с нами обращаться?» — кричала она, и ее слезы и слюна капали мне на лицо. Она пахла оливковым маслом и цитрусовыми. Ее руки, прижимавшие мои запястья к жесткому ковру, были мягкими и скользкими от крема. Ощущение ее веса на моем теле было болезненным, как синяк. Мой отец навис над нами, не понимая, что делать в подобной ситуации, и ища причину, почему такой ребенок, как я, оказался настолько несчастным. «Я сделала аборт после тебя, потому что ты была таким ужасным ребенком!» Хватка матери ослабла, она слезла с меня и направилась вон из комнаты. Напоследок она зацокала языком, звук, обычно издаваемый, если нечто вызывает у вас огромное сожаление, например, вид приходящего в упадок красивого здания. Так вот оно что! Почти комичным выглядело то, что она хранила такую впечатляющую тайну всю мою жизнь, чтобы обрушить ее на меня в подобный момент. Я понимала, что на самом деле меня никак нельзя винить в аборте. Она сказала это лишь для того, чтобы сделать мне больно в отместку за те чудовищные страдания, которые я ей причинила. Больше всего на свете я была потрясена тем, что она утаивала от меня нечто столь монументальное. Я завидовала и боялась способности матери хранить секреты, поскольку меня разъедала каждая тайна, которую я пыталась удержать при себе. Она обладала редким талантом хранить секреты даже от нас. Мать ни в ком не нуждалась. Было просто удивительно, насколько легко она без нас обходится. Все эти годы мать учила меня сберегать 10% себя, как это делает она сама, но я даже и не предполагала, что мать скрывает часть себя и от меня тоже.